следующий плакат убеждал: «Вагинальная мазь, бетадин – это ваша стихия. Вот дают», – подумал с восхищением Костин. Он заметил, что преследуемый им мамочка тоже с интересом разглядывает рекламу. Но эскалатор кончился, вагинальная стихия иссякла, и мамочка повернул налево, на платформу в сторону внешнего кольца метрополитена. Костин прошел мимо мамочки, нацеливавшегося садиться в головной вагон, и вошел в следующий через стекло переходной двери. Он видел своего Мазурика. Народу было немного, середина дня. На станции Киевская мамочка вышел из вагона и поехал на визжащей лестнице-чудеснице в сторону вокзала. Костин с ужасом представил себе, что делать, если мамочка сядет в электричку и поедет в какую-нибудь тьму таракань. Иди уследи его там и сам не засветись. Но ничего страшного не случилось. Бандюган ленивым пешеходом направился к гостинице «Ренессанс». Костин сразу же вызвонил десанта и велел ему вместе с Лембитом подтягиваться ближе. Он не обратил внимания на серую, потертого вида бабенку, которая, отворачиваясь от пронзительного ветра, говорила в отворот плаща: «Ну, конечно, оба двое здесь. И хатик ваш, и чернявый кучерявый урод, он за вашим от самой прокуратуры топает. Он с кем-то по радиотелефону собеседует. Думаю, подкрепление подтягивает. Сейчас узнаю, в какой номер отправился хатик. Держите связь». Москва. Большой сбор. Итак, давайте обсудим основополагающие подробности проекта. Официальным тоном предложил Хэнк. «Я вам, безусловно, верю, но в некоторых деталях хочется быть уверенней». Джангир развел короткие ручки, засмеялся одобрительно. «Ну что уж, недоверие в бизнесе – явление фундаментальное. Мы с вами знаем, что при безграничности материнской любви переливание крови ребенку может быть смертельно». «Вот именно», – кивнул Хэнк. Монька и швец слушали молча, в разговор пока не вмешивались. «Полагаю вас полноправным партнером, — сказал Джангир, — объясню по возможности все, что вас будет интересовать и не может принести нам прямого ущерба». «Кстати, а как в смысле секретности наших переговоров? — перебил Хэнк. — Они не могут прослушиваться?» «В этой комнате исключено», — отрезал Джангир. «Она встроена в объем другого помещения, и зазор между стенами заполнен электронными беспорядочными импульсами. Там хаос. У слухача скорее уши лопнут, а подробности он не узнает». Швец не утерпел и обозначил свое присутствие. «Дело в том, что мы вынуждены принимать такие меры. Наша страна тяжело болеет приватизацией. Самая острая форма – это приватизация юстиции. Куплены судьи, полиция, спецслужбы и торговля чужими секретами сегодня самый выгодный бизнес. Поэтому вам должны быть понятны наши меры предосторожности». «Я это всячески приветствую», — сказал Хэнк. Итак, Джангир снова взял поводья на себя. «Поясню вам схему нашего проекта в общих чертах. Наша сторона...» — он положил руку на плечо швеца. создала с помощью двух юных гениев